Софья Модестовна бы расшиблась в лепешку, но сделала из Роберта и доктора наук, рассказывала Нина, но не успела, умерла. Понятное дело, что Стаська сразу стала ему не нужна. Он ей об этом прямо заявил, мол, извини, дорогая, прошла любовь, сирень опала. Но Стасю было трудно вышибить из седла. «Ничего, милый», — ответила она, — «моей любви хватит на двоих». У молодой пары начались проблемы с деньгами. Роберт не собирался, как другие мужчины, бегать по приработкам. Нет. Он хотел заниматься наукой, конструировал какие-то дикие идиотские приборы. Стася же, пока не имевшая диплома, могла рассчитывать лишь на копейки. Она стала закладывать свои вещи, украшения. Роберт молчал. Его вполне устраивало, что супруга бегает в ломбард. Главное, чтобы его не трогали. Единственное, к чему он не разрешал прикоснуться, была машина. Астер предпочитал ездить в «Жигулях». От метро его крючило и колбасило. «В конце концов, он убил мою подружку», — сказала Нина, и по ее щеке поползла одна светлая, прозрачная слезинка, похожая на крохотный кусочек льда. «Ты думаешь, он нарочно подстроил аварию?» Нина вытерла глаза рукавом. «Да какая разница? Нарочно он вломился в бетон или нет? Хотя, думаю, что аварию он не подстраивал. Я видела машину. Жуть! Ее словно сквозь мясорубку пропустили. Если бы Стаська ехала одна, то, может, тогда бы он и подрезал ей какой-нибудь шланг для тормозной жидкости. Но он-то ведь сам сидел в «Жигулях». Нет, собой этот мерзавец ни за что рисковать бы не стал. Просто когда увидел, что на него бетон несется, мигом вывернул руль, себя хотел спасти. А Стасе он даже не подумал. Вот и нету моей подружки. И теперь это омерзительное, рыжее, тупое чучело живет. А от Стаси осталась горстка пепла. Да на похоронах гроб закрытый стоял. Так она изуродовалась. Знаете, какая Стаська была хорошенькая? А, погодите, сейчас покажу. Нина легко встала, вытащила альбом, перелистала страницы и ткнула пальцем в одно фото. Вот, у нас на даче снимали. Я глянула на снимок и с трудом удержалась от крика. С глянцевой фотографией мне весело улыбалась, абсолютно счастливая, радостная, на самом деле замечательно симпатичная Анжелика. Глава 22. Валябьева, я заявилась со вставшими дыбом мыслями. Можно, конечно, представить себе, что Стася и Лика – двойники, безумно похожие друг на друга девушки. Но Нина, показывая фото, спросила: «Красивая, да?» Я обалденно кивнула. «Шашлыки жарили», – пояснила Спиридонова. «Только я Стаську сняла, как она себе на руку раскаленный шампур уронила. Мигом ожог вздулся. Мы с мужем испугались, а Стася засмеялась. Ерунда, говорит, за двое суток заживет».